недалеко от Тюри-Аркур, в конце прекрасной, обсаженной деревьями аллеи, закованной железной решеткой, Александр видит небольшой замок Мон, современное строение с фронтоном в духе империи и с мрачными прямыми линиями, присущими архитектурному стилю начала XIX века. Вместе с Эммой он совершил продолжительную прогулку по Большому парку. Почки на деревьях возвещают об окончании зимы. Весной Мари, в свою очередь, тоже получает приглашение посетить Мон. Она выступает в роли громоотвода, придающего отношениям Эммы и Александра невинный дружеский характер. Эмма беременна, Мари возмущена. «Этот вопрос я рассматриваю не под тем же углом, что ты. Ты его трактуешь с точки зрения чувств и эмоций, в то время как я вижу в нем общественный и в первую очередь общечеловеческий аспект. Каждый сам несет ответственность за свои ошибки и слабости, и ни у кого нет права заставлять других из-за этого страдать. Если какой-нибудь несчастный случай или увечье делают мужчину импотентом, то он должен быть готов испытать на себе все последствия этого увечья и тех событий, которые могут воспоследовать. Если женщина виновна в прегрешении, если она забывает о том, что считала своей обязанностью и долгом, то свою слабость она должна искупить сама, как раскаянием искупают преступление. Но женщина в своих заблуждениях и грехах в большей степени, чем мужчина-импотент, не имеет права перекладывать на плечи других груз своих ошибок, несчастья и бед. Эти возражения я выдвинул еще до того, как ребенок был зачат, но их перевесили следующие решительные слова. «Ради своего ребенка у меня будут силы все сказать и все довести до успешного завершения». Благодаря этой решимости и был зачат ребенок, который еще не родившись, уже был всеми заклеймен и проклят. Отказаться рожать человека, которого общество еще до появления на свет лишает социального статуса, проще всего на свете. Внебрачные дети не могут быть признаны ни отцом, ни матерью. Этот же будет дважды незаконно рожденным. В каких условиях он родится, если состояние здоровья матери, это ее собственное мнение, таково, что она может в любой момент умереть. Со стариком-отцом, который, прося еще 15 лет жизни, проявляет себя слишком уж требовательным. Так что в 14 лет это дитя, лишенное состояния, может потеряться в окружающем мире. Если это девочка, к тому же красивая, у нее будет возможность пойти в полицию, получить там номер и стать куртизанкой, цена которой 10 франков. Если это мальчик, он будет играть роль Антони до тех пор, пока не сыграет роль Лассенера. У него даже не будет тех преимуществ, которыми будет обладать господин Морис. Чужой для этой семьи росток, привитый к родовому дереву благодаря капризу мужской несостоятельности. В этом случае его лучше убить. Но еще лучше было бы не зачинать. Меня огорчило бы, если бы под надуманным предлогом чрезмерной сентиментальности было принято подобное решение. Оно подорвало бы все мои представления о справедливости и добре. Из-за него я стал бы меньше уважать ее и, боюсь, совсем перестал бы любить. Господин Анатоль импотент, тем хуже для него. Мадам Манури Лакур проявила слабость, тем хуже для нее. Но никто не осмелится сказать «тем хуже для того», кто своим появлением на свет будет обязан этой импотенции и этой слабости. Каждый из нас при совершении своих действий и поступков подвергался определенной опасности. Мадам М. рисковала стать жертвой бракоразводного процесса. И если она была настроена так решительно, что должна была прислать мне копию своего брачного договора, чего она даже не подумала сделать. Я рисковал попасть под удар шпагой или под выстрел пистолета и, не колеблясь, рискнул бы снова. Передай Эмме мои извинения за то, что я не ответил ей сегодня. Твое письмо изменило мое отношение к ней, по всей вероятности несправедливое, чего я себе никогда не прощу. Что же до остального, то этот вопрос мне нужно будет обсудить с ней. В нем нельзя поддаваться первым порывам той показной жизни, которая процветает в провинции. Из письма к Мари. 29 апреля 1855 года. Значит, с Изабель Александр порвал? Нет. Ведь 2 мая он привел свою девицу к Ла Пайве, этой пошловатой Пайве. Примечание. Ла Пайва в девичестве Эсфирь Лахман, 1819-1884 годы, европейская куртизанка еврейского происхождения. Родилась в Москве. Одна из ярких фигур Второй империи. Дама полусвета. Любительница бриллиантов и салонной жизни, была знакома с Листом, Вагнером, Готье, Жерарденом. В одном из браков жена португальского маркиза де Пайва. Конец примечания. Делакруа встречает его там, среди бородатых и безбородых молодых людей, 45-летних героев-любовников, немецких герцогов и баронов, журналистов. Дюма наслаждается триумфом в этом сомнительном салоне, ужиная в нем каждую неделю. К нему обращаются с самыми разнообразными вопросами, но в первую очередь всех интересуют его кулинарные таланты. Впрочем, дурное общество его быстро утомляет, он зевает и засыпает. 22 мая Александр поужинал с Делакруа. Затем они взяли фиакр, чтобы отвезти Изабель, малышку, которую он покровительствует, на трагедию и итальянскую комедию. Юные гусары романтической революции заметно постарели. Александр возмущенно возражает. Он все еще живет жизнью молодого человека. Затем понижает голос. У него все так же есть любовницы, и он их даже доводит до изнеможения. Малышка, он показывает на Изабель, просит ее пощадить. Во время этой бешеной скачки у нее может начаться приступ грудной болезни, и она может умереть. Он видится с ней каждый день, но больше как отец, обеспечивающий ей материальное благополучие и приходящий, чтобы немного развлечь. «Счастливый человек», — шепчет Делакруа. «Не постарел, но одинок, ужасно одинок, несмотря на окружающую его шумиху и двоих детей, которые только то и делают, что читают ему мораль». А как же работа? Он устал писать днем и ночью, без отдыха и передышки, и при этом не иметь в кармане ни гроша. Я бросаю на полпути 2 неоконченных романа. Я уезжаю, буду путешествовать, а по возвращении посмотрим. Может, я найду какого-нибудь алкида, чтобы довести до ума эти незавершенные литературные начинания. Говорит он. Бросить парижских магикан, графиню де Шарни и бежать, вновь бежать с этого большого кладбища, в которое превратился Париж. Люди нашего поколения похоронили уже примерно столько же друзей, сколько их еще остается рядом. Суме, Сулье, Бальзак, Дорсе, Жерар де Нерваль. А скоро... Нет, уже сейчас. Дельфина де Жерарден. Ле Мускетер погружается в глубокий траур. Это не просто подруга. Это покровитель, защитник и брат. В ее салоне мы пережили много хороших, приятных и радостных моментов, пролетавших так благостно, что наступала полночь, затем час, затем два, а мы все говорили, чтобы вознести молитву к нашей Богородице. Очаровательный дух, которому мы обязаны этими мгновениями, такими непринужденными и такими быстротечными. Le Mousquetaire, 3 июля 1855 года. Часы растягиваются, как тени на закате солнца. Надежды больше нет. Самое большее – компенсация. Процесс, долженствующий обеспечить ему будущее, для начала что-то вроде 800 тысяч франков, не считая остального, рассказывает он Делакруа. Судебное разбирательство против газеты «Le Siècle» и издателей братьев Мишель Леви. 13 марта 1855 года Дюма вкратце излагает министру суть ожидающего своего решения дела. 4 июля 1845 года я сроком на 10 лет уступил господам Трупена и Массе исключительные права на издание моих произведений в формате IN-18. Мне должны были платить по 150 за каждую из 1000 экземпляров. Причем на каждый тираж я должен был давать добро. Впоследствии эти права приуступили господам-братьям Леви вместе со всеми взятыми на себя сторонами обязательствами. С июля 1845 до конца августа 1855 года было выпущено множество тиражей, на которые у меня никто и никогда не спрашивал никакого разрешения. Ко всему прочему, я так и не смог узнать, сколько всего было тиражей, но уверен, что мои интересы в этой ситуации серьезно пострадали. Чтобы иметь возможность предъявить иск, мне, по мере возможности, необходимо выяснить в типографиях, к услугам которых прибегали господа Леви, сколько всего ими было выпущено тиражей. Как следствие, господин министр, я в виде милости, которая позволит мне не только узнать истину, но и оценить размер авторского вознаграждения, прошу, чтобы вы пригласили господина Гайяра, и чтобы он полностью прояснил ситуацию с моими произведениями, печатавшимися в формате IN-18 по заказу господ Леви. Проникнуть в запутанные дебри дела, которое, начавшись сразу после возвращения из ссылки, тянулось вплоть до 1859 года, ой, как непросто. 6 лет исков, рассмотрений, вызовов в суд, экспертиз, встречных экспертиз, уведомлений и изложений обстоятельств дела. 6 лет надежды для Дюма, до тех пор, пока договор окончательно не связал его с Мишелем Леви. Сначала Дюма обратился в арбитражный суд с жалобой на злоупотребление авторскими правами за то, что Леви и редактора Сьёкль снабдили один из выпусков гравюрой. В самом деле, так это значит было вовсе не иллюстрированное издание. Однако незадолго до суда, по совету Хиршлера, он инициирует еще одно разбирательство, на этот раз в уголовном суде, против незаконных тиражей и узурпации собственности. Это означает оскорбить честь издателя, соединившего в себе ловкость и гениальность издателя, который в своем деле стал одним из первых. Судьи встают на сторону Дюма и признают его противников виновными в совершении преступления, в котором их обвиняют. Однако при рассмотрении апелляционной жалобы Адольфу Кремье, адвокату Леви, удается убедить суд в том, что если нарушение условий соглашений и имело место, то уголовно наказуемых деяний все же не было. Дюма переходит в контрнаступление. Он просто-напросто требует аннулировать договора 1845 года. 1 декабря 1854 года выносят приговор. Публикация романов как в газете «Le Siècle», так и господами-братьями Мишель Леви с иллюстрациями на обложке, с гравюрами внутри или на страницах альбомов продаваемых вместе с произведениями, была незаконной и принесла ущерб. Для определения этого ущерба и его возмещения был назначен эксперт. Апелляционный суд приговор утвердил. Теперь начинается битва экспертов. Мечты о богатстве, мечты о долгой взаимной любви с Эммой, вздыхающей у себя в Нормандии. Александр доверяет ей письма, которые когда-то писал Изабель, грустные и меланхоличные письма не только отца, но и любовника. «Благодаря тебе я вновь пережил самые очаровательные дни моей юности. Поэтому не удивляйся, что мое сердце, как и перо, вновь стали 25-летними. Я люблю тебя, мой милый, мой дорогой ангел. В жизни, увы, есть только две настоящие любви. Первая, которая умирает, и последняя, от которой умирают. Я, к сожалению, люблю тебя именно такой любовью». Сколько их было, этих очаровательных женских тел, которые в промежутке между Аглаей Телье и Изабель, или теперь Эммой, отдавались ему из любви, из желания добиться определенного положения, из продажности. Воспоминания о них бессильны против времени и не в состоянии справиться с одиночеством, с горьким одиночеством, которое еще горше, когда тебя предают родные дети. Мари. Вот уже 2 месяца, как дочь от него ушла. Ушла со скандалом после жутких сцен. Мари доставила ему множество неприятностей. Вела себя неслыханно отвратительно и безобразно, словно получая от этого удовольствие. Иначе ее поведение объяснить нельзя. Ведь отец всегда проявлял по отношению к ней небывалую доброту, которую вполне можно было бы квалифицировать как слабость. Один Господь знает, сколько она его пилила с тех пор, как я перестал быть рядом, чтобы хоть немного ее сдерживать. Но ты прекрасно понимаешь, что к разрыву привело отнюдь не это безумное расточительство. Дюма никогда не рассердился бы из-за такого пустяка, и я упоминаю об этом только потому, что легкость, с которой она сорила деньгами, для удовлетворения всех своих капризов, должна была бы помешать ей совершать поступки, способные привести к ссоре с отцом. Я не буду рассказывать тебе о том, что произошло в начале. Это было бы слишком долго и уныло. Да и потом, есть некоторые подробности, о которых я никогда не осмелился бы писать тебе в этом письме. Что стало с этой юной особой после того, как Дюма выгнал ее из дома, никто не знает. Зато я знаю, что она заставила меня вытерпеть за эти 2,5 года. Оказавшись на расстоянии друг от друга, мы вновь стали добрыми друзьями. И не ее вина, что я сохранил хорошие отношения с ее отцом. К тому же Дюма об этом знал. Недавно он сказал Бартолеми такие слова. «Подумать только, из-за этого презренного создания я 20 раз чуть было не поссорился с Парфе, самым лучшим и преданным моим другом». Из письма Парфе к брату Шарлю, 28 августа 1855 года. «Но виновна ли она? Дочь случая, оторванная от матери, воспитанная любовницей отца и затем брошенная в водоворот той вечной анархии, которая всегда царит вокруг Александра». Он вздыхает. Дочь платит по счетам его былого распутства. Как-то он получает телеграмму. «Я в Гавре, приезжай, Эмма».